жилище закутанного. Они ехали по западному берегу, правому по их движению и правильно выбранному, ибо им не нужно было переезжать через реку, чтобы достигнуть великого Менпи, который и сам был расположен на западном берегу, самый большой из всех, что доселе встречались первенцу Рахили, человеческий муравейник, зажатый высокими холмами, где находились каменоломни и где город хоронил своих мертвецов. Головокружительно стар был Менпи, и значит достопочтен, если одно совпадает с другим. Тот, дальше кого не шла память, родоначальник царей, древнейший царь Мини, укрепил это место, чтобы удержать низовье, насильно присоединенное к царству. Могучий дом Птаха, сложенный из вечных камней, был также построен царем Мини и стоял здесь, следовательно, гораздо дольше, чем пирамиду в пустыне. С тех дней, дальше которых человеку не дано было заглянуть. Но в облике Менпи седая древность представала не как там, оцепенелым безмолвием, а бурлящей жизнью, животрепещущей современностью, огромным городом, насчитывающим более 100 000 жителей и множество разноименных кварталов, с путаницей извилистых то на холм, то с холма уличек, где все так кишело, так пахло суетящимся, хлопочущим, чешущим языки людом, и где к середине сбегали с обеих сторон ручейки сточных вод. Были здесь и смеющиеся кварталы богачей, где в радушном уединении, в веселых садах, стояли прекраснодерные особняки и зеленые с развивающимися флагами урочища храмов, где в священных прудах отражались затейливо расписанные стены палат. Были здесь и широкие в 50 локтей аллеи сфинксов, и обсаженные деревьями улицы, по которым катились повозки богатых. Их мчали горячие, украшенные султанами кони, а перед конями бежали запыхавшиеся скороходы, крича «Обрек, побереги свое сердце, будь начеку!» Да, обрек. Иосифу впору было сказать это себе и взять под надзор свое сердце, чтобы оно не впало в ненужную робость перед таким изысканным бытом. Ибо это был Менпи или Менфе, как говорили здешние жители, смелым стяжением сокращая название «Менефру Мира», что значило «Останется красота Мира», а Мира был царь шестого поколения, который расширил изначальную крепость храма, пристроив к ней свою резиденцию, и соорудил себе неподалеку пирамиду, чтобы в ней и осталась его красота. «Менефру Мира» и называлась прежде, собственно, только «могила царя», но со временем и весь разросшийся город стал носить это название надгробья «Менфе» — «Весы стран, царская усыпальница». Как странно, что имя Менфе было смело сокращенным именем могилы. Иосифа это очень занимало. Так небрежно, радея лишь от удобопроизносимости, могли назвать город только эти людишки, эти жители столичных улиц, эти тощие, все ребра наперечет, обители трущоб, в одной из которых находилось и пристанище измаильтян, битком набитый разноплеменным людом, сирийцами, ливийцами, нубийцами, метанийцами и даже критянами, караван-сарай с грязным мощеным двором, где всегда было шумно от крика скота или от бренчания и завывания слепцов-музыкантов. Когда Иосиф выходил оттуда, перед ним открывались картины, знакомые по городам родины, только как бы увеличенные и с египетским отпечатком. По обеим сторонам водостока цирюльники скоблили своих клиентов, сапожники зубами натягивали полоски кожи, ловкими, выпачканными землей руками похлопывали горшечники по вертящимся сосудам, распевая песни во славу Хнума, творца, козлиноголового владыки гончарного круга. Гробовщики мастерили продолговатые, человекоподобные ящики с бородами, а из шумных пивных, под насмешки совсем еще зеленых мальчиков, выходили, пошатываясь, пьяные. Сколько людей! Все носили одинаковые полотняные набедренники и одинаковую прическу. У всех были одинаковые лежевесные плечи, тонкие руки и брови поднимали тоже все одинаково, наивно и бесстыдно. Их было очень много, и однообразная множественность настраивала их на насмешливый лад. Это было похоже на них, потехи ради, упростить приличествующее смерти пышное имя в короткое «Менфе» И это имя снова вызвало в груди Иосифа знакомое чувство, однажды уже им испытанное, когда он глядел с родного холма на город Хеврон —